«Да плевать я хотел на других», — проворчал кот и добавил, — «может, вы попробуете вытащить меня отсюда?» «Конечно, попробуем», — сказала сестра Петранья, — «но если вы снова начнете драться с петухом, так не стоит и стараться». «О, я оставлю петуха в покое», — сказал кот равнодушным тоном, — «он свое получил». Из комнаты консьержки донесся радостный вопль петуха. К счастью, кот его не услышал. Петранья размотал шарф и лег на живот посреди улицы. Вся эта суматоха привлекла внимание прохожих, и вокруг люка собралась толпа. Здесь была проститутка в меховой шубе, из-под которой виднелось плиссированное розовое платье. От нее чертовски приятно пахло. С ней были два американских солдата, по одному с каждой стороны. У того, что справа, не было видно левой руки, и у того, что слева, тоже, но он был левшой. Были здесь также консьержка из дома напротив, судомойка из соседнего бистро, два сутенера в мягких шляпах, еще одна консьержка и старая кошатница. — Какой ужас! — сказала проститутка. — Бедное животное, я не могу этого видеть! И она закрыла лицо руками. Один из сутенеров предупредительно протянул ей газету с шапкой «Дрезден разрушен до основания, около 120 000 убитых». — Люди-то ладно, меня это не трогает, — сказала, прочитав заголовок, старая кошатница, — но я не могу видеть, как страдает животное. — Животное! — возмутился кот. — Сами вы животные! Но пока только Петранья, его сестра и американцы понимали кота, потому что он говорил с сильным английским акцентом, который у американцев вызывал отвращение. — The shit with this limicat, — сказал тот, что повыше. — К черту этого дерьмового английского кота! — What about a drink somewhere? — Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь выпить? — Да, дорогой, — сказала шлюха, — его, безусловно, оттуда вытащат. — Сомневаюсь, — сказал Петранья, поднимаясь, — у меня слишком короткий шарф, и он не сможет за него уцепиться. — Это ужасно, — простонал хор голосов. — Заткнитесь, — процедил кот сквозь зубы, — дайте ему сосредоточиться. — Ни у кого нет бечевки? — спросила сестра Петранья. Бечевка нашлась, но было ясно, что коту за нее не уцепиться. «Не годится», — сказал кот. «Она проскальзывает у меня между когтей, а это очень неприятно. Попадись мне сейчас, скотина-петух, я бы ткнул его носом в это дерьмо. Здесь отвратительно воняет крысами». «Бедняжка», — сказала судомойка из бистро. От его мяуканья прямо сердце разрывается. На меня это так действует. Как будто ребенок плачет. Даже жалостней, — заметила шлюха. Это слишком тяжело, я ухожу отсюда. To hell with this cat, — сказал второй американец. К черту кота. Where can we sip some cognac? Где бы нам хлебнуть коньяку? «Ты и так перебрал», — проворчала девица. «Вы тоже несносны. Пошли, не могу больше слышать этого кота». «О», — возмутилась прислуга из бистро, — «вы могли бы немного помочь этим господам». «Я бы с удовольствием», — сказала шлюха, разрыдавшись. «Эй, потише вы там наверху», — повторил кот. «И поторопитесь, не то я простужусь».